Глава 20. Господин Бошан, вы ознакомились с сутью претензий заявителя? Строгий тон, идеальная выправка и пронзительный взгляд. Рилан ничем не выдал, что мы знакомы, когда Кейден прошел за трибуну. Перо секретаря встрепенулось и побежало по бумаге, записывая каждое слово, произнесенное в процессе. «Да», — с ироничной улыбкой ответил Кейден. «Вы согласны с предъявленными требованиями?» Клиффорд натурально вцепился в него колким взглядом, а я затаила дыхание, сжала кулачки в надежде, что муж согласится на развод, отдаст мне дочь, и весь этот кошмар скоро закончится. «Нет», — резануло по сердцу. Кейден достал из кармана камзола бумаги и разложил их перед собой. «Я никогда не изменял жене. И оснований для развода нет». «Лжец!» – хотелось отчаянно закричать, но я проглотила подступивший горлуком. «Дело в том, что у Аннабель были очень тяжелые роды. Впоследствии у нее отказали ноги. Это большое горе для нашей семьи. Но я не собирался сдаваться и бросил все силы на то, чтобы поставить любимую на ноги. Лучший целитель Лисбурга лечил мою Бель ежедневно до недавнего времени. В практике мистер Бентон использовал не только магическое воздействие, но и разнообразные мази, способные вызвать легкие галлюцинации. Вот заключение целителя. Указал он на одну из бумаг. Прошу приобщить к делу. Листочек взлетел по взмаху руки секретаря и перекочевал на стол судьи. Рилан склонился над ним и наспех пробежался глазами по строчкам. Жестом разрешил Кейдену продолжить насквозь лживую речь, от которой у меня уже закипало нутро. «К сожалению, побочный эффект лечения выразился в мании моей жены – видеть повсюду мои измены. Это может подтвердить не только прислуга, но и ее родная мать. Леди Фридерика Бошан, которая прибыла сегодня в суд. Я ходатайствую опросить ее в качестве свидетеля». «Вот же сволочь! Подготовился, гад!» Я с такой ненавистью смотрела на мужа, что едва сдерживалась, чтобы не разразиться тирадой о его гнилой душонке. Но пришлось взять себя в руки и достойно держать лицо. «Как только мне дадут слово, расскажу всю правду». «Удовлетворяю ваше ходатайство. Пригласите в зал леди Бошан», – распорядился Рилан, и секретарь отправилась за свидетелем. Пока девушки не было, мы молча ждали. Тишина напрягала даже больше, чем тирада вранья Кейдена. Рилан продолжал изучать бумаги и не смотрел в мою сторону, а Кейден стоял за трибуной неподвижно. Лишь когда в зал ворвалась моя мать, он учтиво уступил ей место и снова замер. «Графиня Фридерика Бошан, вы вызваны в качестве свидетеля по делу о разводе супругов Бошан. У вас есть что пояснить по делу?» Мамаша сложила веер, поправила шляпку, прошлась по мне осуждающим взглядом и натянула обаятельную улыбку перед судьей. Прямо божий одуванчик, аж противно. «Да, ваша честь, моя дочь вышла замуж по большой любви». Я не удержалась и прыснула со смеху, но тут же осеклась, когда секретарь бросила на меня смиряющий взгляд. «После свадьбы Аннабель и Кейдена я отправилась жить в поместье на берегу Хеврона. Оправиться после смерти мужа мне было нелегко. Я не часто посещала Лисбург, но мы с дочерью постоянно переписывались. До беды, что случилось с ней после родов, я и слова плохого в сторону Кейдена от нее не слышала. Они – прекрасная пара. Всегда жили в любви и гармонии. У них родилась чудесная доченька. Но шли дни, а Аннабель не становилась на ноги. Мой зять потратил целое состояние, чтобы ее вылечить, но ничего не помогало. Пришлось прибегнуть к мазям, которые произвели побочный эффект. Я лично слышала, как моя дочь стонет во сне, обвиняя мужа в измене. В какой-то миг Аннабель перестала разделять сон и реальность. перенесла больные фантазии из снов в свою реальную жизнь. Мистер Бентон говорил, что это скоро пройдет, но болезнь усугубилась. С помощью своей сиделки Аннабель сбежала от мужа вместе с новорожденной дочерью. Сейчас проживает в полузаброшенном родовом поместье без средств к существованию и подвергает жизнь малютки опасности. Прошу, Ваша честь, откажите ей в заявлении. Не расторгайте этот крепкий брак. О моей дочери больше некому будет позаботиться. Мы будем искать новые способы лечения ее недуга, и все наладится. Взмолилась Фредерика так, что даже скупую слезу пустила. Господи, как можно было прогнать такую чушь с таким серьезным лицом? Вот же актриса погорелого театра. Приперлась коза рябая. Зла у меня на нее не хватало. Мать называется. Только о своей шкуре и думает. Страшно слезть с шеи Кейдена. Благодарю, леди Бошан. Вы можете занять место слушателя. Прогнал эту болящую с трибуны Рилан и жестом пригласил обратно Кейдена. «Мистер Бошан, какую должность вы занимаете в министерстве?» «Я менталист-артефактор, Ваша честь». «Вот же рожа наглая! Так загордился собой, что мне аж тошно стало!» Увела взгляд от мужа и посмотрела на судью. Невольно залюбовалась приятными чертами лица соседа. Держался он достойно, никаких лишних эмоций. Одним своим присутствием источал власть, которая ввергала в трепет. Оба красивы и молоды, но благородством веяло лишь от одного. «Занимая высокую должность в министерстве, вы наверняка знаете, что применение ментальной магии вне стен соответствующих органов карается по закону». Отчеканил каждое слово Рилан. «Да, я хорошо знаю законы Лисбурга», — хлестко парировал муж. «Тогда прошу вас освободить трибуну. Леди Аннабель Бошан, у вас есть возражения по показаниям ответчика?» Дошла и до меня очередь. Я в волнении кивнула, прижала руку к амулету и выдохнула перед тем, как начать речь. «Ваша честь, мое заявление о разводе имеет под собой все основания. Я сама стала свидетелем измены мужа. Не просто было в таком сознаваться, глядя в ясные глаза Рилана, но справедливость должна восторжествовать. Пусть стыдно будет настоящему изменнику. Это случилось в каминном зале нашего супружеского поместья. В тот день целитель Бентон перенес визит на другое время, но Кейден об этом не знал. Я сидела в темном углу комнаты, когда муж и наша экономка Айла Грин ворвались в помещение. Они целовались, он трогал ее за грудь и раздевал. Они без стеснения говорили о том, как хотят друг друга. Картина этого безумного позора всплыла в памяти так четко, будто разворачивалась сейчас на моих глазах. Я вспомнила каждое их слово, запахи и звуки, словно в трансе погрузилась в омут синих глаз судьи и выдала всю жестокую правду о том страшном дне. Поделилась своими эмоциями, но слезы сдержала. «Тогда я и приняла решение о разводе. Я не хочу терпеть измены мужа и растить дочь в обстановке разврата и тотального унижения. Поэтому прошу суд удовлетворить мое заявление, расторгнуть брак с Кейденом, свести брачную вязь, лишить его приобретенного титула графа Бошан и оставить дочь со мной». «Какая наглая ложь!» Не выдержала Фредерика и вскочила с места, но Клиффорд быстро потушил ее пыл ударом молоточка по столу. «Продолжайте, госпожа Аннабель». «Никаких галлюцинаций на фоне лечения у меня нет. Уверена, Кейден купил эту справку у целителя. Ему выгодно объявить меня ненормальной и сохранить брак. Если муж лишится графского титула и все узнают о его измене, он не сможет продвинуться по карьерной лестнице. Как жена, я ему не нужна. Он меня не любит и держится лишь за титул. Моя мать никогда толком не участвовала в моей жизни, предпочитая загорать на берегу моря в поместье, которое купил ей зять по случаю нашей свадьбы. По сути, она продала меня, выдав замуж за Кейдена Эстли. Мне опасно оставаться в этом браке, ведь муж угрожает мне расправой, и я сильно рискую, находясь сейчас за пределами родового поместья. Если со мной что-то случится, прошу винить в этом Кейдена Бошан. Указала на него пальцем и опустила взгляд, чтобы немного отдышаться после пламенной речи. Вранье! От начала и до конца! Вот и муженек не выдержал, подскочил как ужаленный. Тогда как вы объясните это? Я подняла взгляд на голос Рилана и увидела, как с купольного потолка прямо на трибуну спускается маленький треугольный артефакт с металлическими крылышками. Он мягко опустился на деревянное полотно, и красный камень внутри пирамидки засветился. На весь зал зазвучал голос Кейдена. Он повторил все те гадости, что наговорил мне муж перед заседанием, включая то, что он подкупит суд. Ой, надо было видеть рожу Кейдена. Ради этого стоило заморочиться с разводом. Просто бальзам на душу. Это всего лишь... это эмоции. Да, я люблю жену и не хочу развода. Начал сбивчиво оправдываться, но судья оказался непреклонен. Хотите сказать, что вы ментально не воздействовали на жену во время угроз? Я невольно схватилась за амулет на своей шее. Элоиза сказала, что он защищает от воздействия. Но, судя по моему порыву убежать из зала, Кейден каким-то образом на долю секунды пробил защиту. «Моя жена сама знает, что совершает ошибку. Чтобы это понять, не нужно никакого ментального влияния», — отмахнулся гад. «Предварительное заседание объявляется оконченным. По его итогу выношу следующее распоряжение». Особым указом до завершения судебного дела о разводе назначить заявителю личного мага-защитника с парящим экипажем. Провести проверку ментального и физического здоровья заявителя. Провести проверку ответчика на предмет незаконного применения магических способностей. Вызвать в качестве свидетеля леди Айлу Грин. Оставить Офелию Бошан до следующего слушания по месту проживания матери. О дате и времени проведения следующего судебного заседания сторонам сообщит судебное говорящее письмо. Рилан снова стукнул молоточком по столу, собрал бумаги и вышел из зала через служебную дверь. Я так и застыла гипсовым изваянием в своем инвалидном кресле, а в себя пришла только тогда, когда секретарь вывела в холл мою беснующуюся мать и ее любимого зятька.